Путь в Джексон-Пик оказался тяжелее, чем я предполагал. Одно дело – сидеть в офисе и слушать отчеты, другое – карабкаться по козьим тропам, продираться сквозь колючие заросли и переходить вброд ледяные ручьи. Индейцы двигались легко, почти не оставляя следов, их мокасины бесшумно ступали по камням и мху. Я же, несмотря на молодое тело и отличную физическую форму, чувствовал себя неуклюжим белым медведем рядом с грациозными пантерами. Сапоги скользили, дыхание сбивалось на подъемах, ветки хлестали по лицу. Мы шли след в след, соблюдая тишину. Говорили только шепотом, только по делу. Сокол шел первым, его зоркие глаза сканировали окрестности, уши ловили малейший шорох. Мото замыкал группу, такой же внимательный и настороженный. Нока и я несли на себе основной запас патронов, еды и три фляги с водой. Револьверы, Кольт и Лема, привычно оттягивали пояс. Винчестер судьи Дауни был за спиной. У парней были их ремингтоны, ножи и луки со стрелами, которые они забрали из тайника со старой стоянки Баннаков. К вечеру второго дня мы вышли к подножию горного хребта. Пейзаж стал суровее. Голые скалы, редкие кривые сосны, цепляющиеся за камни, глубокие ущелья, на дне которых ревели невидимые потоки. Воздух стал разреженным, холодным. Я начал опасаться, что моей старой куртки уже недостаточно, чтобы встретить октябрь в этих местах. Мы сделали привал в небольшой расщелине, скрытой от посторонних глаз. Разводить костер было нельзя. Ели молча, вяленое мясо и сухари. Я достал карту, еще раз уточнил у Сокола расположение лагеря, постов охраны, пещеры с Маргарет. «Там медведь ходит», — вдруг сказал Мото, указывая на север. «Большой, гризли. Мы видели его следы, когда шли сюда. Свежие. Один», — насторожился я. «Один. Старый самец. Он кружит вокруг долины, где пасутся их лошади. Наверное, чует легкую добычу или запах еды из лагеря. Мы шли, он шел за нами. Поодаль. Не нападал, просто наблюдал. Новость была неприятной. Встреча с голодным гризли в наши планы не входила. С другой стороны, а чего бы он был голодным? Медведи осенью набирают вес перед спячкой. Будем осторожны», — сказал я. «Надеюсь, он не сунется к лагерю ночью. Бандиты наверняка его тоже заметили и будут начеку». Мы двинулись дальше уже в сумерках. Тропа стала почти невидимой, петляла между валунами, взбиралась по крутым склонам. Иногда приходилось ползти, цепляясь за выступы. Я проклинал свои тяжелые сапоги и восхищался ловкостью индейцев. Они скользили по скалам, как ящерицы, их движения были выверены и бесшумны. А еще я переживал насчет Росомахи. Справится ли он в городе в мое отсутствие? Я перед отъездом сообщил помощнику, что иду на разведку по поводу банды Молдуна. Но говорить об этом никому не надо, у черного в Джексон-Хоуле явно были информаторы. Для всех мы договорились о версии розыска мной преступника на окрестных ранчо. Даже подобрали нужную ориентировку из тех, что присылали из Шайена. Надеюсь, мэр и его прихлебатели из совета города купятся на эту легенду. Ну а если нет, я и так все поставил на кон. В сумерках мы достигли точки, откуда открывался вид на долину и темные провалы пещер в скале напротив. До лагеря было еще около мили по прямой, но здесь, на высоте, все было как на ладони, тусклые огоньки костров, тени движущихся фигур, далекое ржание лошадей. Из долины в другую сторону вела вполне нормальная дорога, по которой банда, судя по всему, выезжала в Испредгорье. Лошади там, Сокол указал на широкую, поросшую травой лощину у подножия скалы с пещерами. У костра два пастуха. «Медведь?» — спросил я. «Не видно, но он где-то рядом». «Я чувствую», — ответил Мото, поводя носом. «Меня бесил этот неучтенный фактор. А ну как гризли спугнет лошадей, охрана насторожится?» «Хорошо, действуем по плану. Ну-ка, ты остаешься здесь, наблюдаешь за главным лагерем. Если что», — я задумался, как передать сигнал. «Посветить чем?» — три раза крикнул совой. Нока догадался о моем затруднении. «Отлично. Мы с Соколом им отойдем к пастухам. Двигаемся тихо». Мы начали спуск. Он был еще опаснее подъема. Камни осыпались под ногами. Приходилось буквально висеть на руках, перебираясь с уступа на уступ. Луна, к счастью, скрылась за плотными облаками. Темнота была нашим союзником. Подкравшись к лощине, мы залегли за большим валуном. До костра было не больше полусотни метров. Пастухи, два молодых ковбоя, сидели у огня, лениво переговариваясь. Лошадей было много, голов 40, не меньше. Они паслись, стреноженные, спокойно, изредка всхрапывая. Ковбои же вяло спорили, кому первому спать, кому выпадает собачья вахта. «Ветер на нас», — прошептал сокол, — «не учуют». Я сильно сомневался, что курящие пастухи кого-то вообще могут учуять, разве что лошади, но тем не менее, кивнул. «Готовы?» Сокол и Мата молча натянули тетивы своих луков. Стрелы с острыми железными наконечниками смотрели в сторону костра. Я на всякий случай достал ружье, приготовился. «Если придется стрелять, дело провалено. По моей команде, цельтесь в грудь и спину, и сразу выпускайте следующие стрелы. Туда же». Я выждал момент, когда один из пастухов встал, чтобы подбросить дров в костер. «Сейчас». Два глухих хлопка тетивы слились в один. Ковбой у костра дернулся, схватился за грудь и рухнул лицом в огонь. Второй вскочил, но не успел даже крикнуть, стрела Мата вонзилась ему в шею. Ковбой захрипел, попытался вырвать стрелу и упал рядом с товарищем. Все произошло так быстро и тихо, что лошади даже не встревожились. Мы выждали несколько минут, прислушиваясь. Тишина, только треск костра да ночные звуки гор. «Чисто», — сказал я. «Пошли». Мы быстро пересекли открытое пространство, вытащили тело из костра, запах горелого мяса ударил в нос, обыскали убитых. Ничего ценного, дешевые револьверы, ножи, кисеты с табаком. Денег не было вообще. Видимо, Мылдун не доверяет своим охранникам и держит их на коротком поводке. «Отберите 10 лучших лошадей, оседлайте», — приказал я. «Зовите Нока. Я пока осмотрюсь». Пока парни выбирали коней, я подошел к краю лощины, откуда начинался подъем к пещерам. Вгляделся в темноту. Где-то там, в скалах, была Маргарет и 20 бандитов, а еще меткий гном и человек с длинным ружьем. Вдруг неподалеку раздался треск сухих веток и низкое ворчание. Сердце ёкнуло. Медведь. Он все-таки пришел. Огромная темная туша вырисовывалась на фоне чуть посветлевшего неба. Гризли стоял, принюхиваясь к запаху крови и горелого мяса у костра. Я замер, боясь пошевелиться. Кольт был в руке, но стрелять в гризли из револьвера – самоубийство. Разве что в глаз попаду. Но как попасть, если я его еле вижу? Может тихо снять ружье? Медведь медленно повернул массивную голову в мою сторону. В этот момент вернулись сокол и Мата. Они тоже увидели медведя и застыли, как изваяние. Позади заржали испуганные лошади. Учуяли хищника, медведь понюхал воздух, сделал к нам пару шагов. Бросится, или просто пугает. Парни подняли ружья, приготовились. Из лука такого гиганта хрен возьмешь. Гризли покачался из стороны в сторону, еще поводил мордой туда-сюда. Потом развернулся и начал уходить. Умный. Подъем к маленькой пещере, где держали Маргарет, был коротким, но крутым. Я двигался осторожно, прижимаясь к скалам, стараясь не шуметь. Луна снова выглянула, освещая узкую тропинку и вход в пещеру, заваленный камнями. У входа, спиной ко мне, сидел охранник. Он клевал носом, уронив голову на грудь. Рядом стояло ружье. Идеальный момент. Я подтолкнул Мата вперед, тот вытащил из ножен за поясом тяжелый нож. Бесшумно подобрался сзади. Левая рука зажала ему рот, правая полоснула по горлу. Короткий хрип, всплеск теплой крови, и тело обмякло. Мы выдвинулись к поляне. Я подошел, заглянул в щель между камнями. Внутри было темно, пахло сыростью и туалетом. На груди тряпья, свернувшись калачиком, лежала девушка. Светлые волосы рассыпались по плечам. Она спала или притворялась спящей. «Мисс Скорбет», — прошептал я. «Маргарет», — девушка вздрогнула, подняла голову. В полумраке я разглядел бледное лицо, огромные испуганные глаза. «Кто вы?» Ее голос дрожал. «Меня зовут Итан Уэйт. Я шериф Джексонхолла. Пожалуйста, тихо, не шумите. Я вам не верю». Девушка отползла прочь. «Вот это номер. Я пришел вас спасти. Я не верю, не верю». Маргарет аж затряслась вся, как бы у нее истерика не началась. «Блин, и что делать?» Восклицательные и вопросительные знаки. Я кивнул зоопарку, они начали в шесть рук разбирать завалы из тяжелых валунов. Работали медленно, чтобы не шуметь, а я все думал, как успокоить Корбет, и придумал. Сел на камень, начал рассказывать про будущее Портленда. Дескать, был в этом городе раньше и много про него понял. Раз уже появились трамваи в городе, то не за горами, запуск метро. Это когда поезда пустят под землей, чтобы они не загружали улицы. Увы, даже через 100 лет в Портленде метро не будет, только скоростные трамваи, так что я сильно льстил городу. А еще задвинул про парки, пляжи на реке Уилламет. Почти дошел до идеи аэропортов, но потом понял, что придется рассказывать про самолеты, а их еще не придумали. Краем глаза я смотрел за Маргарет. Света костра не хватало, но было уже видно, что плечи перестали вздрагивать, и девушка даже подползла обратно ко входу в пещеру. «Отлично, дела идут на лад, истерики не случилось, мистер Уэйд». «Да, мисс Скорбетт, вы и правда пришли меня спасти. Как мне это доказать?» Я похлопал себя карманом, нашел кошелек, вытащил из него послание к Джессу про похищение, протянул его через расширившуюся щель Маргарет. «Вас ищут, мисс, и в поисках задействовано много людей». Девушка начала вчитываться в слова на листке, посмотрела на меня. «Это сообщение для какого-то Джесса, один из людей, кто вас искал, и ведь не погрешил против правды». «Хорошо, я вам верю. Какой у вас план?» Восклицательные и вопросительные знаки. Наконец, индейцы смогли отвалить прочь главный валун в проходе. Маргарет пролезла к нам, увидела их лица. Она пошатнулась. Я тут же подхватил ее под руку. «Спасибо», – прошептала она, глядя на меня с недоверием и надеждой. «Я уж думала, а кто эти люди? Это же краснокожие, мои друзья, Баннаки». «Баннаки», – восклицательные и вопросительные знаки. «Все потом, сейчас нужно уходить, идемте». Мы быстро спустились к тому месту, где нас ждал Нока с лошадьми. Маргарет едва держалась на ногах, я почти тащил ее под руку. «Интересно, сколько она не мылась?» «Пару месяцев, так точно, бедная девушка». Я усадил Маргарет возле костра пастухов, их тела индейцы уже сбросили со скалы вниз, после чего произнес: «Нока, ты останешься с мисс Скорбетт, будешь ее охранять». «Нет, ни за что», — вскрикнула Маргарет, вскакивая на ноги. «Тихо», — зашипел я на девушку, — «вы будете делать то, что я вам скажу». «Ясно», — мисс Скорбетт неуверенно кивнула. «Но, пожалуйста, не бросайте меня, я боюсь, очень». Голубые глаза умоляюще смотрели на меня. «Я должен закончить с бандой Молдуна», — твердо ответил я. «Ждите меня здесь, и верьте, я вернусь за вами». Не оборачиваясь, я пошел обратно к тропе. Сокол и медведь пошли следом. Снять часовых на скалах оказалось сложнее, чем пастухов. Они сидели на высоких уступах, откуда простреливалась вся долина и подходы к главной пещере. Пришлось карабкаться по отвесным стенам в полной темноте, рискуя сорваться в пропасть. Но индейцы двигались с невероятной ловкостью. Я остался внизу, страхуя их с винчестером. Два едва слышных хрипа, и две фигуры исчезли с уступов. Еще минут через 10, тишина. Сокол подал условный сигнал, крик ночной птицы. Путь свободен. Мы втроем подобрались к главному входу в пещеру. Костер почти догорел, но внутри виднелся свет. Видимо, горели лампы или факелы. У входа дремали двое охранников, привалившись к скале. Стояли какие-то баулы, сундуки. «Как бы тут не нашуметь, этих, тоже ножами», — прошептал я. Мы разделились. Сокол пошел на правого, медведь — на левого. Бесшумные тени скользнули по камням. Нож Мата вошел в горло бандита легко, он даже не успел проснуться. Второй индеец тоже справились без шума. По камням потекла темная кровь. Теперь оставалось самое сложное и противное – убивать спящих. И, похоже, мне тоже придется участвовать в этом. Глава 16. Мы заглянули внутрь. Большая пещера, своды теряются в темноте. В центре – еще один почти потухший костер, вокруг которого на шкурах и одеялах спали бандиты. Человек 15, не меньше. Храп, бормотание во сне, запах пота, табака и прокисшей еды. У дальней стены виднелся вход в другую, видимо, еще одну жилую часть пещеры. «Карлик», — прошептал Сокол, указывая на спящую фигуру у самого костра. «Невысокий, коренастый, с непропорционально большой головой. Он мой», — тихо ответил я. «Вы остальных, по моей команде, режем». Мы вошли внутрь, ступая на цыпочках. Воздух был спертым, тяжелым. Я подошел к гному. Он спал беспокойно, ворочился, наклонился, занес нож. «Смогу ли?» «Надо смочь», — махнул рукой индейцам, и тут же зажал рот гному, полоснул по горлу, навалился. Карлик начал биться подо мной, и сильно, то как, еле удавалось его удерживать. Медведь с соколом действовали быстрее, чувствовался опыт. Пока я удерживал гнома, они успели убить 5 бандитов. И в этот момент один из спящих у дальней стены закашлялся, открыл глаза, увидел нас. Мгновение он смотрел непонимающе, потом его лицо исказилось ужасом. «Тревога! В лагере чужие!» Его крик разорвал тишину. Все смешалось. Бандиты начали вскакивать, метаться по пещере. Карлик на полу уже доходил, я тоже подорвался на ноги, выхватывая лема. «Огонь!» — заорал во все легкие. Нижний, гладкий ствол изрыгнул сноп картечи. Грохот в замкнутом пространстве пещеры был оглушительным. Трое бандитов, вскочившие рядом, рухнули, как подкошенные, их тела были изрешечены. Еще один схватился за лицо, взвыв от боли, и тут же загремели кольты. Мой миротворец и два револьвера индейцев. Мы стреляли быстро, почти не целясь, в упор. Пули свистели, высекая искры из стен пещеры. Соколы мотодвигались, как настоящие ганфайтеры, быстро перемещались, палили с двух рук, одна взводит курок, другая стреляет. Я тоже не отставал. Уложил еще троих из тех, что спали с оружием, рванул к маленькой пещере. Оттуда меня встретили выстрелами, еле успел отшатнуться. Тем временем, индейцы добили оставшихся в живых бандитов, тоже прижались к стене. «Эй, там, в пещере, сдавайтесь!» В ответ, ругани новые выстрелы. «Отлично! Просто замечательно! Интересно, сколько патронов у тех, кто там засел? Наверняка, это кто-то из руководства. Не хотели спать в общей толпе?» Я ткнул кольтом в зев маленькой пещеры, показывая индейцам, чтобы бдили. Потом достал из кармана патроны, показал, чтобы дозарядились. Обошел большую пещеру. Ну и бойню мы тут устроили. Куча тел на полу, море крови. Даже стены забрызгали красным и белым. Баннаки стреляли в головы бандитам. Несколько хэдшотов закончились разлетевшимися мозгами. Так, вдох, выдох. Надо думать, что делать дальше. Я попинал несколько ящиков в дальнем углу. Патроны, консервы. А в небольшой коробке лежали динамитные шашки. Рядом была упаковка с бигфордовыми шнурами. Нормально бандиты так хранят взрывчатку. С едой и боеприпасами. Никаких понятий о технике безопасности. А ведь это идея. Нет, я не настолько глуп, чтобы закидывать в пещеру рядом с собой шашку с горящим шнуром. Ведь ее могут выкинуть обратно. Если и не выкинут, после взрыва свод может обвалиться и похоронить нас тут. Поступим тоньше. Попугаем бандитов. Я подошел к индейцам, громко спросил, у кого есть спички? Зачем тебе? Удивился сокол. Будем динамитом выкуривать этих? Я кивнул в сторону маленькой пещеры. Интересно, услышали меня? Услышали. Эй, там, $1000 и вы нас отпускаете. Грубый мужской голос шел из пещеры словно усиленный, словно из иерихонской трубы. Ну и акустика тут. Выходите и сдавайтесь, крикнул я, безо всяких условий. Револьверы выкинуть перед выходом. Руки поднять, считаю до пяти и кидаю динамит. В пещере раздался какой-то шорох, потом я услышал, как тихо переговариваются два мужчины. Раз, слов не разобрать, но один настаивает, другой возражает. Поджигаю шнур. Два, не надо, мы выходим. Из пещеры выкинули два кольта. Один понтовый, с позолотой гравировкой. Второй обыкновенный, потертый. Подняв руки наружу вышли двое мужчин. Один высокий, статный, с густой гривой черных волос, в дорогом сюртуке. Другой, его противоположность. Толстый, потеющий, суетливый. Свинячьи глазки бегают, язык постоянно облизывает губы. Но одет тоже понтово, в костюме тройки. Через пузо бежит золотая цепочка часов. Кто вы? Статный обвел глазами большую пещеру, отшатнулся. Толстяк так и вовсе чуть в обморок не упал. Да, трупы лежали друг на друге, крови тоже прибавилось. «Кто из вас черный молдун?» — поинтересовался я, игнорируя вопрос. Толстяк кинул быстрый взгляд на красавчика. $5000, тут же поднял ставку статный, расплачусь золотом на месте. «Ты и есть молдун, бандит, которого разыскивают власти пяти штатов, чтобы сразу повесить. 12 000. Интересно, а 20 он даст?» Я повернулся к соколу, сказать, чтобы привел к пещере Маргарет, опознать дядюшку и главаря. И тут молдун резко дернул правой рукой, словно хлыстом, из широкого рукава сюртука, выскочил маленький пистолет, и сразу в ладонь, выстрел. Я дернулся, почувствовал удар в правое плечо, меня развернуло. Главарь тут же метнулся за своим револьвером на полу, толстяк тоже попытался поднять золоченый кольт, и тут в дело вступили индейцы. Сокол всадил пулю в спину толстяка, медведь выпалил по молдуну, не попал. Тот перекатился по полу, подхватывая кольт, еще выстрел, третий. Только четвертая пуля успокоила главаря. Он дернулся, ноги начали загребать, как велосипедиста. А тут и Чайтан подключился, бах, бах, фух, все, дело сделано. Я сел на пол, привалился к стене. По руке текла кровь, похоже мне попали в ту самую рану, что я получил на мельнице. Что за свинство, как ты, быстрая рука, поинтересовался Мота, присаживаясь рядом и помогая избавиться от куртки. Сокол тем временем переворачивал толстяка. Тот кончался, дергаясь и пуская кровавые пузыри изо рта. «Правое плечо, вижу». Медведь разрезал рубашку ножом, начал накладывать повзику. «Похоже, пуля осталась внутри. Ну вот, меня ждет встреча с хирургом. Если я до нее дотяну, уже не быстрая рука, а раненая. Сходи за девушкой Нока», — приказал я соколу, после того, как толстяк замер и уставился застывшим взглядом в потолок пещеры. «Пусть идут сюда». Долго ждать не пришлось. Медведь успел подкинуть дров в костер, перетаскать трупы ближе к стенам. Спустя через четверть часа внутрь зашли бледная Маргарет и с ней Нока. Девушка увидела побоище, прижала руку ко рту, пошатнулась. Нока подхватил ее, помог присесть на ящик. «Олень, помоги братьям вытащить коробки и мешки наружу, надо посмотреть, что внутри. Обыщите тут все, соберите оружие». Когда первый шок прошел, Маргарет обвела пещеру мутным взглядом, увидела тело толстяка. «Это мой дядя, Родерик». Потом ее взгляд упал на Мелдуна, она содрогнулась. «И он тоже мертв?» Я кивнул. «Все кончено, мисс Скорбетт, все ваши враги мертвы». Сокол первым заглянул в боковую пещеру, он вернулся почти сразу, глаза горели возбуждением. «Там что-то ценное». Я с трудом поднялся, опираясь на стену. Правое плечо горело огнем, кровь пропитала импровизированную повязку, сделанную медведем из моей же рубахи. Боль была знакомой, но от этого не менее мучительной. Сначала подошел к Мелдуну, оттянул рукав сюртука, посмотрел на конструкцию, что выкидывало мини-револьвер. Это оказался Дерринджер. Он крепился к хитроумному пружинному механизму, который, в свою очередь, пристегивался к предплечью. Взмах руки, и пистолет на специальной рейке выскакивает из рукава прямо в ладонь стрелка. Хитро. Я открепил механизм, кинул его Соколу. «Сохрани, а теперь показывай, что там нашли». Парень провел меня в небольшую, судя по всему, жилую пещеру. Здесь было относительно чисто, пол устлан толстыми шкурами, стоял грубый стол, пара стульев, даже две походные кровати с одеялами. В углу, штабелем, стояли несколько крепких деревянных ящиков, обитых железом. Рядом лежала пара холщовых мешков, туго перевязанных веревками. Я позвал медведя и Нока, те достали ножи. «Не ломайте», — остановил я их, — «замки могут пригодиться. Поищите ключи на трупах». Я осмотрел запоры. Простые, навесные. Спустя минуту, Нока принес связку ключей. Пара попыток, и первый ящик поддался. Крышка откинулась, и даже в тусклом свете костра, долетавшем из главной пещеры, я увидел блеск. Золото. Монеты, 20-долларовые орлы, 10-долларовые, пятерки, слитки. Они лежали плотными рядами, пересыпанные чем-то вроде опилок. Я запустил руку, ощутил приятную тяжесть и холод металла, вытащил горсть монет, она посыпались сквозь пальцы, звеня и переливаясь. «Смотри, быстрая рука». Нока тем временем развязал один из мешков. Доллары, пачки бумажных денег, перетянутые банковскими лентами, двадцатки, полтинники, сотенные. Распотрошили второй мешок, драгоценности, кольца, цепочки, часы, портсигары, золото и серебро. Индейцы смотрели на это богатство с детским любопытством, но без жадности. Для них это были просто блестящие кругляшки, кирпичики и цветные бумажки. Они не понимали истинной власти этих символов в мире белых. Я быстро прикинул сумму. Одних только долларов в монетах и купюрах было 1020, если не больше. Слитки и драгоценности оценить сходу было невозможно. Сколько же времени банда Мелдуна грабила дилижансы, поезда и богатых путешественников, чтобы собрать такое? Годы. Десятки ограблений. И сколько жертв за этим стояло? Меня передернуло. Это были кровавые драгоценности. Но сейчас они могли означать свободу. Для меня, для этих трех парней, чье будущее было в полном тумане. «Приводите лошадей сюда, к пещере. Всех десятерых, что мы отобрали, будем грузить. Все, кроме...» Я заколебался, потом все-таки решился. «Кроме драгоценностей, их трогать не будем». «Почему?» — поинтересовался медведь. «За их перепродажу могут посадить в тюрьму. Скупка краденого. Но мы же продаем, а не скупаем. А как они у тебя оказались?» «У бандитов забрали, а те — у честных граждан. И драгоценности им власти вернут». Насчет слитков и денег я был более уверен, их удастся скрыть. Монеты типовые, банкноты тоже. На слитков номеров не было, они и отлиты были грубо. Похоже, кустарным способом. Маргарет, все еще бледная, но уже немного пришедшая в себя, наблюдала за нами из главной пещеры. Она сидела на одном из ящиков, которые индейцы вытащили наружу, кутаясь в грубое одеяло, найденное в жилой части. В ее глазах читалась смесь страха, облегчения и какой-то растерянности. Она смотрела на золото, на трупы, на меня, на индейцев, и, казалось, не могла до конца поверить в реальность происходящего. Индейцы привели лошадей, связали их цугом. 10 лучших скакунов, отобранных ими в табуне банды. Крепкие, выносливые мустанги, явно привыкшие к горным тропам. Мы начали навьючивать на них тяжелые мешки с золотом и долларами, ящики с драгоценностями. Распределяли груз осторожно, чтобы не перегрузить животных и чтобы поклажа не слишком бросалась в глаза. Затем пришла очередь оружия. Мы собрали все револьверы и винтовки, которые смогли найти у убитых бандитов. Большинство – обычные кольты, ремингтоны, винчестеры. Но среди них была и та самая странная длинная винтовка, которую заметили еще во время разведки. Я взял ее в руки. Тяжелая. Ствол действительно был необычным, шестигранным, с четкой, глубокой нарезкой внутри. Приклад из темного ореха, с инкрустацией перламутром. Явно штучная работа, дорогая и, скорее всего, очень точная. Чья она была? Молдуна, или того загадочного человека с длинным ружьем, о котором говорили индейцы, но которого мы так и не встретили? Может, он был одним из часовых на скалах, и его тело сейчас лежит где-то в пропасти? Я повертел винтовку, прикинул вес. Калибр определить на глаз я не смог. Поколебавшись, решил забрать. Может пригодиться. Остальное оружие, то, что было в приличном состоянии, мы тоже упаковали в баул и приторочили к седлам. Патроны рассовали по сидельным сумкам. Лишний боезапас не повредит. Взрывчатку, после недолгого размышления, я тоже решил взять с собой. Работа близилась к завершению. Солнце еще не взошло, но небо на востоке уже начало светлеть, окрашиваясь в нежно-розовые тона. Утренний холодный воздух бодрил, смывая остатки ночного кошмара. Неужели мы оставим их вот так? Маргарет подошла ко мне, указывая дрожащей рукой на тела бандитов, сваленные в главной пещере. Голос ее был тихим, но настойчивым. Непогребенными, я посмотрел на гору трупов. Молдун, ее дядя Родерик, меткий гном, еще полтора десятка бандитов и охранники, чьи тела мы оставили снаружи. 20 с лишним мертвецов. У нас нет ни времени, ни возможности хоронить их всех, мисс Скорбетт, ответил я жестко, возможно, слишком жестко. Боль в плече снова напомнила о себе тупой пульсацией. Это была их война, они ее проиграли. Пусть горы станут им могилой. Сокол, медведь, нока, завалите вход в главную пещеру камнями. Постарайтесь сделать это так, чтобы не было видно следов обвала снаружи. Такой склеп для мистера Родерика вас устроит, мисс Скорбетт. Я повернулся к Маргарет. Та неуверенно кивнула. Я должна попрощаться с дядей. Вот и пойми, женщин. Этот родственничек украл ее из дома, шантажировал и держал в пещере. А они идет с ним прощаться. Индейцы молча принялись за работу. Они подкатывали большие валуны, лежавшие вокруг, ворочили камни поменьше, используя стволы молодых сосенок как рычаги, двужильные. Я смотрел на их слаженную работу, на напряженные мышцы, перекатывающиеся под бронзовой кожей. Они делали это молча, сосредоточенно, словно совершая древний ритуал. Маргарет вернулась из пещеры, встала рядом. Я не видел ее лица, но плечи девушки слегка вздрагивали. Потом она выпрямилась, провела рукой по глазам, перекрестилась и тихо сказала, обращаясь скорее к себе, чем ко мне или к мертвецу. Бог ему судья. Он был плохим человеком, жадным, злопамятным. Всегда завидовал отцу, его успеху, предприимчивости. И эту зависть перенес на вас. Маргарет внимательно на меня посмотрела. А вы необычный шериф. Это почему же? Вести светскую беседу, когда у тебя отваливается плечо, было трудно. Но я держался. Такая девушка скидок на рану не сделает. Свое спасение, похоже, она воспринимала как естественный ход событий. А я вас даже не поблагодарила. Она мысли что ли читает, восклицательные и вопросительные знаки, видимо, я плохо еще контролирую свое лицо. Не стоит благодарности. Это был мой долг, ничего необычного. Вчетвером уничтожить банду Молдуна до этого зверя боялись власти всех окрестных штатов. Ну это вы преувеличиваете. Мы напали ночью, когда они спали. А банники у кого из местных шерифов есть подручные, из краснокожих нет? За вами есть какая-то тайна. У вас еще будет время ее разгадать, хмыкнул я и понял, что все это прозвучало двусмысленно. Маргарет даже покраснела, но ничего не сказала в ответ, промолчала. Спустя полчаса индейцы закончили работу. Вход в главную пещеру исчез за грудой камней, лишь небольшие щели напоминали о том, что за ними скрывается страшная тайна этой горы. Рассвет уже занимался над вершинами. Первые лучи солнца коснулись скал, окрасив их в золото, такое же золото, какое теперь лежало в наших седельных сумках. «По коням», — скомандовал я. Мне помогли взобраться в седло, правая рука плохо слушалась. Маргарет легко вскочила на одну из лошадей. Индейцы заняли свои места. Мы тронулись. Впереди дозором ехал Нока, за ним медведь. Сокол замыкал наш отряд. Сначала шагом, осторожно спускаясь по тропе, потом, выйдя на более ровное место, перешли на рысь. Мы ехали прочь от горы Джексон-Пик, прочь от пещеры смерти. Глава 17. Обратная дорога казалась бесконечной пыткой. Каждый толчок звездочки отдавался пульсирующей болью в правом плече. Я стискивал зубы, пытаясь не стонать, но холодный пот все равно прошибал рубаху под кожаной курткой. Рана, едва затянувшаяся после стычки на мельнице, кровила, уже дважды пришлось менять повязку. Правая рука висела плетью, онемевшая и бесполезная. Левой приходилось держаться за луку седла, чтобы не свалиться. Единственное, что спасало, прохлада наступающей осени. Если бы солнце палило, как летом, я бы сдох уже во время первого дневного перехода. Впереди молча ехал Нока, высматривая дорогу и возможную опасность. За ним, Мата и Сокол, сосредоточенные и собранные, как всегда. Они вели навьюченных лошадей, на которых покоился наш кровавый трофей, золото и деньги банды Молдуна. Замыкала процессию мисс Маргарет Корбетт. Она ехала на удивление прямо, лишь иногда бросая на меня быстрые, изучающие взгляды. Поначалу девушка пыталась заговаривать со мной, задавала вопросы о Джексон Холле, о том, как мне удалось найти ее, кто помогал. Голос у нее был приятный, мелодичный, несмотря на пережитое, но слушать ее не было сил. Боль туманила сознание, голова начинала кружиться. Я отвечал односложно, сквозь зубы, надеясь, что она поймет и отстанет. Кажется, поняла. Последние несколько часов мы ехали в полном молчании, нарушаемым лишь стуком копыт, скрипом сидел да редким ржанием лошадей. Индейцы держались молодцом. Для них этот переход, похоже, был легкой прогулкой. На привалах они быстро разводили небольшой, почти бездымный костер, варили какой-то отвар из трав, которым делились со мной и мисс Корбетт. Отвар немного снимал боль и придавал сил, но жар в теле все равно нарастал. Кажется, начиналась лихорадка. «Надо добраться до ранчо», — твердил я себе. «Добраться и найти врача, иначе эта царапина меня доконает». Мысли путались, перед глазами иногда плыли цветные пятна. Потом снова навалилась боль и реальность, пыльная дорога, раненое плечо, богатая наследница рядом и трое юных банноков, доверивших мне свои жизни, и золото. Много золота, которое теперь жгло руки не меньше, чем рана. К вечеру следующего дня знакомые очертания ранчо Брукфорд показались на горизонте. Никогда еще вид этого заброшенного места не вызывал у меня такого облегчения. Последние мили я преодолел на чистом упрямстве, почти теряя сознание. Слезть с лошади оказалось настоящим испытанием. Ноги подкашивались, голова кружилась так, что пришлось опереться на Сокола. Маргарет спрыгнула легко, с неожиданной для изнеженной барышни ловкостью, и тут же подбежала ко мне. «Вам очень плохо, Итан?» В ее голосе слышалась неподдельная тревога. «Нужно срочно врача». «Знаю», — прохрипел я. «Помогите мне дойти до дома. Сокол, Мата, Нока. Первым делом, ящики в подвал. Быстро и тихо. Потом лошадей в конюшню. Расседлайте, задайте корма. Оружие из баула в дом и почистить». Парни без лишних слов принялись за дело. Они ловко сняли тяжелые мешки и ящики с навьюченных лошадей, отнесли их к дому. Маргарет помогла мне добрести до крыльца. Каждый шаг отзывался вспышкой боли в плече. Девушка помогла мне опуститься на пыльный диван в гостиной. Сама же осталась стоять посреди комнаты, с любопытством осматриваясь. «Чье это ранчо? Здесь кто-то живет, выглядит заброшенным. Здесь жили мои друзья. Сейчас никого нет. Это безопасное место. Безопасное? После всего, что случилось. А почему мы не едем в город? Там же есть врач, закон. Я пошлю телеграмму родственникам в Портленд. В город нам нельзя». Я поморщился от новой вспышки боли. Надо было срочно что-то делать с раной температурой. По крайней мере, пока. Но почему? Вы же шериф. Потому что глава города, Мертлман меня недолюбливает, особенно после одной истории с газетой, а увидев то, что мы привезли из пещеры, он решит, что это принадлежит городу или штату, и отберет все, это во-первых, а во-вторых, мисс Скорбет, в Джексон-Хоуле точно есть пособники Мылдуна, наводчики, и я не представляю, как они себя поведут, когда увидят вас. Девушка смотрела на меня широко раскрытыми глазами, кажется, до нее начало доходить, что наше спасение еще далеко не конец истории, а только начало новой, не менее опасной. Вернулись индейцы, лица серьезные, никто даже не присел отдохнуть. Какие они все-таки двужильные, дети природы. Все в подвале, Итан, Нока протянул ключи, дверь закрыли. Лошади в конюшне. Что дальше? Я собрал остатки сил. Сейчас от моих распоряжений зависело все. Слушайте внимательно. Я посмотрел на каждого из троих. Вам предстоит еще одна вылазка. Самое опасное. Ночью вы отправитесь в Джексон-Хоул. Они молча кивнули, ожидая продолжения. Маргарет тоже навострила ушки. Двигайтесь только ночью, по тропам, известным вам. Никто не должен вас видеть, ни одна живая душа. В городе найдете Джазая, обычно он ночует в конюшне при офисе шерифа. Тихо разбудите и объясните ситуацию. Скажите, что шериф Итан тяжело ранен, нужна помощь врача. Вот деньги. Я с трудом достал из кармана брюк несколько купюр, оставшихся после поездки в Шайен, протянул Соколу. Отдайте их Джозе. Скажите, чтобы он немедленно шел к доктору Стэнли. Живет на Мейн-стрит, рядом с аптекой. Джозе должен уговорить доктора поехать сюда, на ранчо. Тайно. Ночью или под утро. Пусть возьмет все необходимые для операции. И главное, никто, повторяю, никто не должен знать, куда и зачем едет доктор. Поняли? Поняли, Итан, твердо ответил Сокол. Сами на глаза доктору не попадайтесь. Мне не нужны слухи в городе. Ясно. Парни согласно кивнули. Мы не подведем, Итан. Я знаю. Отдыхайте пару часов. Как стемнеет, выступайте. Они бесшумно вышли из дома. Маргарет проводила их долгим взглядом. Вы им доверяете, этим баннокам, больше, чем многим белым, мисс Скорбет. Они мне жизнью обязаны. И я им. Да и вы, кстати, тоже. А теперь, если позволите, я попробую немного отдохнуть. Голова раскалывается. Я откинулся на спинку дивана, закрыл глаза. Боль пульсировала в плече, жар нарастал. Впереди была долгая, тревожная ночь ожидания. И еще более тревожное утро. Справится ли Джозая, приедет ли доктор, и что он найдет в моей ране? Вопросы без ответов кружились в голове, смешиваясь с лихорадочным бредом. Ночь тянулась бесконечно. Я то проваливался в тяжелый, липкий сон, полный кошмаров, перестрелки, погони, лица убитых, то приходил в себя от пульсирующей боли в плече и собственного стона. Маргарет сидела неподалеку в кресле, кажется, она так и не ложилась. Пару раз она подходила, смачивала мне лоб прохладной водой из ведра, которое принесли парни перед уходом. Ее прикосновения были легкими, почти невесомыми, но я все равно вздрагивал. Под утро стало совсем худо, дыхание сделалось поверхностным, грудь сдавила, будто обручем. Каждое движение отдавалось мучительной болью. Кажется, я начал бредить. Мне чудились голоса, шаги за дверью. И вдруг, реальный звук, скрип колес повозки во дворе. Потом тихие голоса, шаги на крыльце. Дверь отворилась. Доктор Стэнли, высокий, сухой, в своем неизменном черном сюртуке и с медицинским саквояжем в руке. Рядом, Джозая, его лицо было непроницаемо. «Ну-с, шериф, что у вас тут?» Голос доктора был резок и недоволен. Он явно был не в восторге от ночной поездки в такую даль, да еще и тайно. Решили поиграть в героя и нарвались на пулю, и почему не приехали ко мне в город? Так худо. Он подошел ко мне, бесцеремонно откинул одеяло, которым меня укрыла Маргарет, и принялся осматривать повязку. Так и думал. Рана воспалена, горячая. Сколько крови потеряли? Не знаю, прохрипел я. Не знаете он. А эта леди кто? Доктор кивнул на Маргарет, которая испуганно жалась в углу. Позже, доктор. Сначала пуля. Да уж, с этим позже не получится. Стэнли открыл саквояж, достал инструменты. Блеск стали резанул по глазам. Джозая, принеси горячей воды. Мисс, если у вас слабые нервы, лучше выйдите. Зрелище будет не из приятных. Маргарет отрицательно покачала головой, но отошла к окну. Доктор достал бутылку со спиртом, смочил тряпицу, принялся протирать кожу вокруг раны. Запахло резко, до тошноты. Надо же, какой продвинутый. Терпите, шериф. Сейчас будем искать. Он взял тонкий длинный зонт. Я зажмурился, стиснув зубы. Холодный металл коснулся раны, потом погрузился внутрь. Боль была такой, что я едва не закричал. Зонт двигался, поворачивался, нащупывая что-то твердое в глубине мышц. Я думал, Бадди больно копался в ране. Но нет, Стэнли превзошел его 100 крат. «Ага, есть контакт», — бормотал доктор. «Глубоко сидит, зараза. И похоже, возле сустава. Повезло вам, шериф, что кость не задела». Он вынул зонт, взял пинцет, снова погрузил их в рану. Скрежет металла о кость. Я закусил губу до крови, чувствуя, как сознание начинает уплывать. «Держи его, Джазая», — скомандовал доктор. Старый негр подошел, крепко стиснул мое здоровое плечо. Доктор снова ковырялся в ране, пытаясь захватить пулю. Мне казалось, это длится вечность. Боль становилась невыносимой, перед глазами все плыло. «Есть!» — торжествующе воскликнул Стэнли. Я с трудом разлепил веки. В пинцете была зажат небольшой, расплющенный кусок свинца. «Ну все, самое неприятное позади». Доктор взял из саквояжа небольшую склянку. «Я не сторонник прижигания ран. У меня есть особая мазь для заживления. На основе плавников акул. Привезли коллеги с побережья». Звучит обнадеживающе. Я с ужасом вспомнил прижигание от Бадди. Вот кто не парился с лекарствами. Но ведь сработало. Только сначала надо ушить рану и поставить дренаж. Потерпите. Доктор начал шить наживую. Но это уже было не так страшно, как поиск пули. Я закрыл глаза и провалился в беспамятство. Мягкий свет, тишина, боль утихла, сменившись тупой, ноющей слабостью. Я медленно открыл глаза. Надо мной склонялось лицо. Знакомое, родное, Эмми, прошептал я пересохшими губами. Эмми, это ты? Я так скучал. Девушка вздрогнула. В ее больших голубых глазах мелькнуло удивление, потом, что-то еще. Сочувствие, нежность. Она осторожно коснулась моего лба прохладной рукой. «Я здесь, Итан. Все хорошо. Вы пришли в себя. Но я видел не ее. Я видел Эмми. Ее рыжие волосы, рассыпавшиеся по подушке на старой мельнице, ее смех, ее горячие губы. Ты уже вернулась?» Я попытался улыбнуться, но губы не слушались. «Я боялся, что больше не увижу тебя». Девушка растерянно смотрела на меня. Потом ее губы тронула легкая, чуть печальная улыбка. Она взяла мою руку в свою. Ее ладонь была прохладной и гладкой. «Я здесь, Итан», — повторила она тихо. «Я рядом. Отдыхайте. Вам нужно набираться сил». Она подыгрывала. «Зачем? Но мне было все равно. Главное, Эмми была здесь. Или та, кого я принимал за нее». Я снова закрыл глаза, чувствуя ее прикосновение, и впервые за долгое время на душе стало немного спокойнее. Пусть это будет дежавю, пусть бред, лишь бы она была рядом. Только когда я очнулся второй раз, понял, рядом со мной все это время была не Эмми, а Маргарет. Я попросил попить, мне был выдан целебный индийский отвар. «Как вы, Итан?» — поинтересовалась девушка. Я прислушался к себе, жара не чувствовал, правая рука не тревожила, словно онемела. «Спасибо, лучше. А когда будет доктор?» «Уже скоро. Джазая за ним поехал. Вас покормить? Особого аппетита у меня не было, но и отказываться настал». Маргарет приготовила похлебку с бобами и мясом, что-то вроде гулеша. Оказалось, вкусно. Сначала ел вяло, потом разошился. «А вы умеете готовить?» Полгода жизни в пещере. Очень быстро перестала быть белоручкой. И готовила, и шила. «Итан, мисс Корбет замялась, мне бы сообщить близким о себе. Встану на ноги», — твердо пообещал я. «Поедем в город. Даю слово, я вас не брошу и доставлю в Портленд. Это потому, что за меня назначена награда». Маргарет пытливо на меня посмотрела. «Это потому, что я очень много сил приложил, чтобы вас разыскать», — честно ответил я. «Был ранен и просто хочу довести дело до конца. И я, кстати, даже не знаю, какую сумму назначили за вас. 50 тысяч долларов. Адвокаты заплатят любому, кто доставит меня живой обратно к семье, и 10 тысяч за любую информацию, которая поможет меня освободить». Дядя рассказывал, крупная сумма, даже гигантская, если ее приплюсовать к той, что получилось взять в пещере банды Мылдуна. «Да я богатый человек», — внимательно посмотрел на Маргарет. Та сидела на стуле раскрасневшаяся, перебирая платочек. Девушка явно помылась, расчесала волосы, заплела их в красивую косу. «Вам, наверное, надо купить все необходимое, не впопад произнес я, одежду, разные дамские штучки, косметику там и прочее. Я распоряжусь, Джазая все купит. Я была бы очень благодарна, Итан. А кто такая Эмми? Отвечать на неудобный вопрос не пришлось. Приехал врач, долго мял мое плечо, рассматривал его, попросил подвигать рукой, пошевелить пальцами. Получилось плохо, в плечо вернулась боль. Начну с хороших новостей. Доктор Стэнли начал накладывать повторную повязку, гноя почти нет, заживает все хорошо. Давайте плохие, тяжело вздохнул я. Пониженная чувствительность и подвижность, результат повреждения плечевого сплетения. Похоже, руку придется после заживления разрабатывать. И не факт, что она полностью восстановится. Вот он конец карьеры ганфайтера. Левой рукой я много не настреляю. Что же придется переквалифицироваться в управдомы, то есть в рантье. Шерифом мне не быть, ясно. Итан, доктор наклонился ко мне, понизил голос. Там, в гостиной, это же Маргарет Корбетт, наследница миллионного состояния из Портленда. Как вы ее узнали, удивился я. Ее изображение висело на доске в офисе шерифа. Это, конечно, не мое дело, но если узнают федералы, тут будут все маршалы Шайена. Я ее нашел и освободил. И да, хорошие новости. Черный Мылдун больше не побеспокоит честных граждан Джексон-Холла. Доктор откинулся на стуле, покачал головой. Вот это новости. Надо сообщить мэру. И здесь будут федералы. Мы вернулись к тому, с чего начали. Итан, вы же понимаете, что девушка из высшего общества. Она не может быть с вами, пусть даже раненым, на заброшенном ранчо. Если вы готовы забрать ее, доставить родственникам. Нет, нет, нет, Стэнли выставил вперед руки. Я честный человек. Это ваша победа, вам и получать приз семейства Корбетт. Надо ехать в Портленд. Я это отчетливо понял. Иначе Маргарет у меня просто рано или поздно заберут. Но как ехать? Вести с собой индейцев из резерваций? Это до первого ушлого шерифа. Банноков арестуют на первом же вокзале. Я задумался. И как быть со значком? Я подписывался на месяц работы шерифом, а отпахал уже больше двух. Моя совесть чиста. Перед городом и мэром. Вполне могу уволиться. Но что делать с баннаками? Их я бросить не могу. Племя уже давно сбежало из резервации. Одни они, конечно, выживут осенью. Но не факт, что зимой. И тут у меня в голове забрезжила одна стоящая идея. Мистер Стэнли, я благодарен вам за помощь. Сколько я должен? Ваш негр уже расплатился. Тогда передайте мэру этот значок. Я отдал доктору латунную звезду, что получил в каньоне греха. Городу нужен новый шериф. Решено. Еду в Портленд. Глава 18. Сесть в седло у меня получилось спустя неделю. Доктор Стэнли оказался прав. Его мазь из акульих плавников, или что там было на самом деле, творила чудеса. Воспаление спало, рана затягивалась, и хотя правая рука все еще была слабой и непослушной, я уже мог шевелить пальцами и даже понемногу сгибать ее в локте. Карьера ганфайтера, похоже, закончилась, не успев толком начаться, но жить было можно, и это главное. Дни на ранчо Брукфорд тянулись однообразно. Маргарет ухаживала за мной с усердием, которое меня поначалу смущало, особенно после того бредового эпизода, когда я принял ее за Эмми. Она тактично не напоминала об этом, но легкая тень смущения иногда проскальзывала в ее взгляде. Готовила она на удивление сносно, сказывались месяцы, проведенные в пещере у бандитов, где, видимо, хочешь не хочешь, а научишься и похлебку сварить, и латку на одежду поставить. Джазая хлопотал по хозяйству, поддерживая порядок в доме и конюшне, а трое моих подопечных банноков, сокол, медведь и олень, продолжали тренировки, осваивая кольты, которые я им купил, и понемногу впитывая азы английского и премудрости мира белых. Я наблюдал за ними, и сердце иногда сжималось от странной смеси гордости и тревоги. Я стал им настоящим вождем. Я отвечал за них, и это была ноша потяжелее золота Мылдуна, спрятанного в подвале. Золото. Оно жгло мне душу. Прямо как судейский желтый металл месяцем ранее. Золото лежало мертвым грузом, бесполезное здесь, в глуши Вайоминга. А ведь оно было ключом к новой жизни, к свободе, к возможности уехать, возможно, даже нет. О России я старался не думать. Слишком далеко, пока слишком нереально. Но и оставаться здесь было нельзя. Маргарет уже дважды заводила разговор о Портленде. И я ей дал твердое обещание уехать, как только поправлюсь. План зрел во мне постепенно. Рискованный, требующий осторожности и удачи. Но другого пути я не видел. Вести индейцев через полстраны под их настоящими именами – самоубийство. Представить их баннаками, бежавшими из резервации, еще хуже. Нужен был маскарад и официальная бумага, которая придаст этому маскараду видимость законности. Я дождался дня, когда смог более-менее уверенно держаться в седле, хоть и пришлось садиться на звездочку с помощью Джазаи. Боль в плече вернулась, но терпимая. «Мисс Скорбет», — обратился я к Маргарет тем утром, — «мне нужно, чтобы вы написали 3 документа, очень точно, каллиграфическим почерком, каким пишут официальные бумаги». Она удивленно подняла брови, но спорить не стала. Я продиктовал ей текст. 3 одинаковых удостоверения личности, выданных шерифом Джексон Хэлла, штат Вайоминг. В них значилось, что предъявители – Хуан Гарсия, Чайтон, Мигель Родригес, Мата и Педро Санчес, Нока, являются гражданами Мексики, нанятыми мистером Итаном Уайтом для сельскохозяйственных работ и следующими с ним к месту найма в штат Орегон. Я специально выбрал самые распространенные мексиканские имена и фамилии. Описание внешности я дал самое общее: молодые люди крепкого телосложения, темноволосые, смуглые. Под описание подходили 1000 людей, в том числе и баннаки. Маргарет аккуратно вывела все 3 документа гусиным пером на плотной бумаге, которую я нашел в ящике стола Бадди Белла. Получилось очень солидно. Не хватало только одного, официальной печати. «Мне нужно съездить в Джексон-Холл», — объявил я вечером. «Одному. Хочу забрать кое-какие вещи из офиса и попрощаться. Джазая, присмотри за всеми. Ребята, вы остаетесь за старших». Возражений не последовало. Маргарет лишь обеспокоенно посмотрела на мое плечо, но промолчала. Выехал я рано утром и уже спустя пару часов был возле офиса шерифа. Поставил звездочку в стойло. Осторожно заглянул в окно. Внутри я увидел Росомаху, моего бывшего помощника Томми, склонившегося над бумагами за столом. Рядом с ним сидел какой-то незнакомый мне парень в жилетке с нашитой звездой. Видимо, новый помощник. И еще 2 ковбоев о чем-то громко спорили у решетки камеры, где, судя по всему, сидел их незадачливый приятель. Ждать пришлось долго. Я засел в конюшне, дожидаясь, когда в офисе будет посвободнее, периодически изучая обстановку. Наконец, ковбои ушли, забрав своего дружка под честное слово. Новый помощник тоже засобирался куда-то. Я выждал еще 10 минут, Томми не остался один. Вошел тихо, без стука. Росомаха поднял голову, и его лицо вытянулось от удивления. «Итан, ты как здесь?» «Приехал попрощаться, я подошел к столу и забрать кое-какие мелочи». «Как ты тут, справляешься?» «Да вроде», он потер затылок, все еще не веря своим глазам. «Мэр назначил меня временно исполняющим обязанности, пока выборы не пройдут. Или ты передумал?» «Нет, Томми, моя работа здесь закончена, у меня другие планы». Я оглядел знакомый кабинет. «Вот, хотел бумаги свои забрать, да пару книг». Я подошел к книжной полке, сделал вид, что ищу что-то. Росомаха наблюдал за мной, не зная, что сказать. «Ты куда теперь, если не секрет?» — спросил он наконец. «Далеко, Томми. Туда, где меньше стреляют и больше платят». Я усмехнулся. «Тебе удачи на этом посту. Смотри, не нарвись на неприятности. Городок у нас хоть и маленький, но злой». «Знаю», — он вздохнул. «Спасибо, Итан, за все. Ты меня многому научил». В этот момент дверь скрипнула, и в офис заглянули 2, типичные корабейники, какие часто шатались по городкам фронтира, предлагая всякую дребедень. Мужчина и женщина, увешанные кастрюлями, лентами, дешевыми украшениями. «Добрый вечер, господин шериф», — затараторил мужчина, снимая шляпу. «Не желаете ли взглянуть на наш товар? Ножички острые, зеркальца блестящие, эликсир от всех болезней». Росомаха отвлекся на них, поднялся из-за стола, чтобы спровадить непрошенных гостей. «Это был мой шанс». Я метнулся к столу. Документы, написанные Маргарет, уже были у меня в руке. На столе лежала подушечка с чернилами и тяжелая бронзовая печать шерифа округа. 3 быстрых движения, и на каждом документе появился четкий оттиск официальной печати. Я быстро сложил бумаги, сунул их во внутренний карман куртки. «Нам ничего не нужно, уходите», — услышал я голос Росомахи. Я уже стоял у двери. «Еще раз удачи, Томми. Может, свидимся когда-нибудь. И тебе, Итан. Береги себя». Я кивнул и вышел на улицу. Сердце колотилось. Получилось. Теперь у моих баннаков есть легальные документы. Осталось купить им одежду. Ведь встречают как раз по ней. И я отправился прямиком в лавку готового платья, ту самую, где когда-то встретил Эмми. Продавец, худощавый очкарик Альберт, узнал меня, но проявил чудеса такта, ни слова о статье в газете, ни вопроса о моем внезапном увольнении. «Чем могу служить, мистер Уэйд?» Его голос был, как всегда, вежлив. «Мне нужна одежда. Много одежды». Я оглядел полки. Три мужских костюма. Недорогих, рабочих. Брюки на лямках, рубашки, жилеты, кепки. Еще три куртки или пальто. На осень. Ах, да, ботинки. Вы же торгуете обувью. Мне и самому бы не помешало пальто. Ночью уже подмораживало и было холодно в куртке. Но я решил оставить это до Шайена. Альберт удивленно поднял брови. Разумеется. А вы знаете размеры? Черт. А их то я и не знал. Но тут можно прикинуть и купить на пару размеров больше. Наденут под толстый носок, который тоже надо еще приобрести. Давайте сначала разберемся с верхней одеждой. Какое счастье, что не надо покупать женские платья и душегрейки. Все это уже сделал доктор Стентли. Причем купил Маргарет даже белье. Точнее, не он сам, а его супруга. Продавец молча подбирал вещи, явно сгорая от любопытства, но вопросов не задавал. Я выбрал три самых дешевых твидовых костюма, мешковатые, явно не по размеру моим стройным индейцам, но это было даже к лучшему. К ним подобрал грубые рубахи, кепки, теплые шерстяные плащи темно-серого цвета. Купил одежду и джозе, такой же стандартный набор рабочего, брюки, рубаху, утепленную куртку. Расплатившись, сумма вышла приличная, но что поделать, я навьючил узлы с одеждой на звездочку и уже почти покинул Джексон-Холл, когда навстречу мне выехал мэр. Он сам рулил бричкой, властно поглядывая по сторонам и даже покрикивая на торговцев, чьи прилавки и товар занимали слишком много места тротуара. «Мистер Уэйд», Абрахамаш развел руками, бросив поводья. Его лошадка сама остановилась, я тоже притормозил звездочку. «Какими судьбами в наш город?» «За покупками», — коротко ответил я. На нас начали с интересом поглядывать жители Джексон-Холла. «А мне письмо пришло, на ваш счет, из Министерства юстиции». Мэр наставительно поднял палец вверх. «И что же в нем пишут?» «Я и сам об этом знал. Нельзя допускать к должности шерифа случайных людей. Городу нужно ввести ценз оседлости для такой должности. Введите. Кто же мешает?» «Пожал плечами я. Тем более некий Уэйд больше не является препятствием, не так ли?» Абрахам тяжело вздохнул, подергал себя за бороду. «Город благодарен вам, мистер Уэйд, за службу. Загляните ко мне в канцелярию, выпишем вам премию. Очень надо. Направьте ее на помощь пострадавшим от пожара». Я дал шпоры звездочке и поскакал прочь. Дорога до Шайена заняла 3 дня. На этот раз мы ехали не таясь, но стараясь избегать больших дорог, где могли встретиться патрули или просто любопытные путники. Наша странная компания, я, мексиканские рабочие, скромно одетая леди и пожилой негр, могла вызвать вопросы. К счастью, путь прошел без происшествий. В Шайен мы прибыли утром. Город встретил нас шумом, пылью и гудками паровозов. Я оставил всю компанию на вокзале, наказав Джозе присматривать за всеми и никуда не отходить. Маргарет я дал немного денег на мелкие покупки. Сам же отправился по знакомому маршруту, на центральную улицу в банк, точнее в банки. Привлекать к себе внимание совершенно не хотелось, но я понимал, что даже раздробив свои новые капиталы, явно оставлю зарубку в памяти кассиров и конторщиков. На этот раз я выбрал Национальный банк Вайоминга и Первый торговый банк. Процедура повторилась. Подозрительные взгляды сотрудников, оценка слитков и монет, пересчет и взвешивание. Я открыл еще пару счетов на имя Итана Уайта, получил чековые и кодовые книжки, распихал деньги по вкладам, облегченно вздохнул. Когда все было закончено, на моих счетах в 2 банках Шайена и чековой книжке значилась сумма, чуть превышающая 50 тысяч долларов. Огромные деньги. Я был богат. Только на проценты по депозитам можно спокойно жить и ни в чем себе особо не отказывать. Следующим шагом была продажа лошадей. 10 мустангов, захваченных у банды Молдуна. Я оставил только звездочку, расстаться с ней я не мог. Нашел перекупщика на конном рынке на окраине города. Торговался недолго, мне нужно было избавиться от них быстро. Выручил 500 долларов. Затем зашел в оружейную лавку. Там я продал оружие банды и получил консультацию насчет длинного ружья, что мы обнаружили в пещере. «Это винтовка Уитворда», — пояснил мне седой, благообразный продавец. Ею вооружали шарпшутеров армии конфедерации во время гражданской войны. Как видите, она имеет 6-угольную нарезку. Открытый прицел размечен до 500 ярдов, но попадать с него дальше 300 шагов сложно. Что вы хотите с ней сделать? Продать? Поставить телескопический прицел? Мудрено, покачал головой продавец. У меня нет, да и вряд ли ближе Нью-Йорка найдете. Можно заказать по почте у Малькома, только ждать вам придется полгода, пока сделают. Какой вам телескоп нужен? Торговец достал каталог, полистав, показал мне вложенный листом рисунок образца. Я задумался. При тоненьких трубках меньше дюйма толщиной, большое увеличение только ухудшит картинку. Да и стрелок из винтовок из меня так себе, чтобы дальше 500 ярдов стрелять надо и ветер считывать, и расстояние определять очень точно, я так не умею. Дальномер бы, да до оптических еще 20 лет ждать, а до лазерных не будем о грустном. Четырехкратный прицел, да, с проволочным перекрестием. Оказалось, что цены на оптику сильно упали с окончанием гражданской войны, но даже сейчас прицел стоил больше $800, пару годовых доходов среднего американца. При весе меньше 3 фунтов, прицел был на вес дороже желтого металла, но золото у меня было, а возможность гарантировать попадание с первого выстрела много стоило. Спасибо за консультацию, я вытащил бумажник, положил на прилавок $2, я закажу из Портленда. Вернувшись на вокзал, я обнаружил свою компанию в целости и сохранности. Они сидели на скамейке в зале ожидания, стараясь быть незаметными. Маргарет читала какую-то брошюру, Джозая дремал, а мексиканцы угрюмо разглядывали снующих по вокзалу людей. Подходил полицейский, сообщила мне мисс Корбетт, отвлекаясь от чтения, поинтересовался, что цветные делают в зале ожидания для белых. Я ему сказала, что это приезжие из Мексики, и мы их обязательно отправим на задний двор, как только вы придете. Черт, а про местный расизм то я и подзабыл. Проблема. Документы спросил? Да. Не вызвали подозрения. Поезд на Портленд только вечером, сообщил я. 6 часов еще ждать. Что будем делать? Может, найдем гостиницу? Предложила Маргарет. Хочется привести себя в порядок. Нет, отрезал я. В гостинице нас могут заметить. Есть идея получше. Я видел афиши. Сегодня недалеко от города проводится родео. Пойдем посмотрим. Развеемся немного. Идея была встречена без особого энтузиазма, но спорить никто не стал. Мы вышли из вокзала и направились пешком к месту проведения родео, большому пыльному полю за городом, окруженному временными трибунами и палатками торговцев. Слава богу, на родео все было сильно проще. Пыль стояла столбом, смешиваясь с запахом пота, лошадей, жареного мяса и дешевого виски. Толпа галдела, кричала, свистела. Ковбои в широкополых шляпах, фермеры с обветренными лицами, разряженные девицы, чумазые дети, все смешалось в этом кипящем котле дикого запада. На цветных всем было плевать, до нас никто не докапывался. Мы нашли себе места на пустых верхних рядах деревянных трибун, откуда открывался вид на арену. Маргарет брезгливо оглядывалась, Джозая сохранял стоическое спокойствие, а вот мои мексиканцы, их глаза загорелись. Дикая кровь предков взыграла при виде необъезженных мустангов и схваток человека со зверем.